Поступок, мягко говоря, не самый пристойный. Во все времена убийство посла считалось одним из самых тяжких преступлений. Вслед за тем русское войско выступает в дальний поход. Покинув пределы Руси, оно первым нападает на татарский стан, берет добычу, угоняет скот, после чего еще 8 дней движется вглубь чужой территории. Там, на Калке, и происходит решающее сражение. Союзники-половцы в панике бегут, князья остаются одни, 3 дня отбиваются, после чего, поверив заверениям татар, сдаются в плен. Однако татары, разозленные на русских, вот странно, с чего бы это, никакого особого зла те татарам не сделали, разве что убили их послов, напали на них первыми, убивают пленных князей. По одним данным, убивают просто, без затей, по другим наваливают на связанных доски и садятся сверху пировать негодяи. Показательно, что один из самых ярых татарофобов, писатель Чевелихин, в своей почти 800-страничной книге «Память», перенасыщенной руганью в адрес ордынцев, события на Калке несколько смущенно обходит. Упоминает мельком, да, было что-то такое, вроде бы там и повоевали малость. Страница 156. Понять его можно. Русские князья в этой истории выглядят не самым лучшим образом. Добавлю от себя. Галицкий князь Мстислав Удалой не просто агрессор, но и формальный подонок, впрочем, об этом погодя. Вернемся к загадкам. Та самая повесть о битве на Калке отчего-то не в состоянии назвать противника русских. Судите сами. Из-за грехов наших пришли народы неизвестные, безбожные моавитяне, о которых никто точно не знает, кто они и откуда пришли, и каков их язык, и какого они племени, и какой веры. И называют их татарами, а иные говорят таурмены, а другие печенеги. В высшей степени странные строки. Напоминаю, написанные гораздо позже описываемых событий, когда вроде бы уже полагалось точно знать, с кем же сражались на Калке русские князья. Ведь часть войска, хотя и малая, по некоторым данным 1/10, все же вернулась с Калки. Мало того, победители, в свою очередь, преследуя разбитые русские полки, гнались за ними до Новгорода Святополча, не путать с Великим Новгородом, где напали на мирное население, так что и среди горожан должны быть свидетели, своими глазами лицезревшие противника. Примечание. Новгород Святополч стоял на берегу Днепра. Конец примечания. Однако этот противник остается неведомым. Пришедшим неизвестно из каких мест, говорящим на бог весь каком языке, воля ваша, получается некая несообразность. То ли половцы, то ли таурмены, то ли татары. Это заявление еще больше запутывает дело. Уже половцев-то к описываемому времени на Руси знали прекрасно. Столько лет жили бок о бок, то воевали с ними, то вместе ходили в походы, роднились. Мыслимое ли дело не опознать половцев? Таурмены – кочевое тюркское племя, в те годы обитавшее в Причерноморье. Опять-таки были прекрасно известны русским к тому времени. Татары, как я скоро докажу, к 1223 году уже как минимум несколько десятков лет жили в том же Причерноморье. Страница 157. Короче говоря, летописец определенно лукавит. полное впечатление, что ему по каким-то чрезвычайно веским причинам не хочется прямо называть противника русских в том сражении. И это предположение ничуть не надуманное. Во-первых, выражение «то ли половцы, то ли татары, то ли таурмены» никоим образом не согласуется с жизненным опытом русских того времени. И тех, и других, и третьих на Руси прекрасно знали. Все, кроме автора повести. Во-вторых, сразись русские накалки с неизвестным, впервые увиденным народом, последующая картина событий выглядела бы совершенно иначе. Я имею в виду сдачу князей в плен и преследование разбитых русских полков. Оказывается, князья, засевшие в укреплении Истына и Телег, где 3 дня отбивали атаки противника, сдались после того, как некий русский по имени Плоскиня, находившийся в боевых порядках противника, торжественно целовал свой нательный крест на том, что пленным не причинят вреда. Обманул паскуда. Но дело не в его коварстве. В конце-то концов история дает массу свидетельств того, как сами русские князья с тем же коварством нарушали крестное целование. А в личности самого Плоскини, русского христианина, каким-то загадочным образом оказавшегося среди воинов неведомого народа.